Из объяснения на имя начальника УПО полковника Кожухова. Лейтенант Гулин приказал мне развернуть лестницу у правого крыла. Я говорю, там стоянка и личные машины. А лейтенант Гулин приказал сбросить их к чертовой бабушке, что лично я считаю мудрым и правильным, потому что если эти собственные машины не сбросить, то где разворачивать лестницу? А когда я сказал лейтенанту Гулину, что эти сброшенные собственники за горло возьмут, в смысле возмещения убытков, лейтенант Гулин справедливо послал меня и велел выполнять, что считаю мудрым и правильным. Старший сержант Потапенко И.И. Из рапорта лейтенанта Гулина А.П. на имя начальника УПО полковника Кожухова. А если эти владельцы считают, что их машины дороже жизни людей, то я готов до конца службы платить им из своей зарплаты. Лейтенант Гулин А.П. Резолюция начальника УПО Кожухова М.В. Решение лейтенанта Гулина установить автолестницу на стоянке личных автомашин одобряю. Подготовьте письмо в исполком и проконсультируйтесь с юристами. Кожухов. Рассказ старшего сержанта Николая Лаврова, записанный с его слов Ольгой. 14 лет в пожарной охране, а такого пожара не видел и, надеюсь, не увижу. Ну, склады там горят, цех или даже дом жилой. Там людей спасать нужно, считанных. Про склады или цех говорить нечего. А в доме что сгорит? Ну, квартира другая, редко больше. Вполне нам по силам тот пожар довольно быстро задавить. А тут что было? Людей сотни, живых людей. 6 лет прошло, а помню, будто вчера, как на шторах висели. Ладно, не о тебе речь, про себя ты сама лучше знаешь. Было так. Лейтенант поставил задачу на козырек. Я и сержант Лиховец побежали через центральный вход на 4-й этаж. Разбили оконный проем, вышли на козырек и на веревке подняли трехколенку. Тут же стали работать на 5-й и 6-й этажи. А Петька Морозов и Дима Карпов таким же макаром притащили на козырек 3 штурмовки. Ну, ты знаешь, 4-метровые лестницы с крюком и зубьями на нем, чтобы не скользило. Обстановка? Погоди про обстановку, я тебе про одну логическую задачу расскажу. Помнишь историю с полигоном? Я еще совсем молодой был. Кожухов нас с дедом взял. Только дед находился в танке, а я наверху. Но речь не об этом. Когда потушили, Кожухов привез нас к себе домой чайку попить. Разговор пошел, а тогда еще был жив батя Кожухова, тоже бывший пожарник. А в молодости моряк, матросом плавал. Вот он и задал нам такую задачу. Тонут 2 человека. Академик и вахтер. А ты на шлюпке, и она только одного из них выдержит. Ну, кого спасать? Спросил и хитро на нас поглядывает. Разгорелся спор. Я говорю, академика спасать нужно. Польза от него больше. А дед вахтер, думаешь, меньше жить хочет? Ну, я уклончиво. С вами не разберешься. А Кожухов улыбается. Знает батин ответ. Разберешься. Батя трахнул кулаком по столу. Сам вылезай, прыгай в море, а людей спасай. Вот примерно такая и здесь была обстановка, что не знаешь, кого спасать первым. Чуть не в каждом окне люди, и каждый только на тебя надеется. Раздумывать некогда. Я полез на 7-й, где одна женщина на шторе висела, а другая с подоконника ноги свесила и кричит. Снял я их, а потом... Как снял? Обыкновенно. Сначала одну, потом другую. Подробности тебе. Сначала со шторы. Она руками намертво в ту тряпку вцепилась. Я одной рукой ее за талию, а другой штору осколком стекла перерезал. 3-коленка широкая, почти 1,5 метра. Так что я ту женщину Она, слава богу, худенькая была, легко на ступеньку поставил. А дальше она с помощью Саньки Лиховцева спускалась. А за ней потом снял вторую. Нет, ни той, ни другой фамилии не знаю. Вторая, средних лет, покрупнее. Лицо от дыма черное, родной муж не узнает. Плохо ее снимал, боялась. А между тем дверь из комнаты в коридор совсем прогорела. Шкафы, бумаги занялись. Температурка, давай, говорю, милая, быстрее. Нам с тобой здесь делать нечего. Дрожит вся, трясется, но жить хочется. Поставила ногу на ступеньку. А снизу Санька, ставь, говорит, другую, не бойся, я держу. И так она спускалась, он ей ноги переставлял со ступеньки на ступеньку. А пока он спускал, я подтянул на веревке штурмовку, закинул ее на 8-й этаж и оттуда еще снял одного. Потом еще штурмовки принесли и стали спасать с верхних этажей. Технология здесь простая. Залезешь по 3-коленке на 6-й этаж, тебе подают штурмовку, цепляешь ее за подоконник 7-го этажа, залезаешь. Ну, остальное вроде бы должно быть ясно, дело техники, как говорят в футболе. Нет, тушили мы потом, сначала только спасали. Сколько? Точно скажу, 16 человек. Это мы потом, когда вместе собрались, подсчитали. А больше ничего интересного, ей-богу, не пытай, что знал, то сказал. Добавление капитана Рогозина к рассказу старшего сержанта Лаврова. Он тебе самого интересного не рассказал. Я тогда уже штаб развернул. Меня на части разрывали. Начальство со всего города прибыло. Но хоть уголком глаза осмотрел, такое нечасто увидишь. Дело было так. К окнам, которые над козырьком центрального входа, автолестницы не добраться. Ступени от входа вниз идут, машине никак не развернуться. Так что на этой вертикали спасать можно было только с козырька. Про первых Лавров тебе рассказал, а про двоих человек с 9-го этажа, которые готовились прыгать, промолчал. А медаль, между прочим, ему именно за этих двоих дали. Они стояли на подоконнике 9-го, мужчина и женщина, их фамилии можно установить. Из скульптурной мастерской, кажется. Как сейчас вижу. Мужчина одной рукой держится за раму, другой женщину обнимает, оба кричат, вот-вот прыгнут. Знаешь, иные так и поступают. Лучше об асфальт, чем гореть. Не выдерживает человеческая психика. А на этой вертикали, между 7-м и 9-м этажами, окон нет. Есть только декоративный карнизик, чуть повыше 7-го. Но вот эти ребята и придумали. Лавров вскарабкался на карнизик, встал во весь рост и забросил штурмовку на 9-й. Удлинил ее, можно так сказать, своим телом. За ним поднялся и Лиховец, полез как циркач на штурмовку. Поднялся к тем двоим и стал их осторожно спускать. Цирковой трюк, но без страховки, представляешь? Стоит на узком карнизике Лавров, как живая кариатида. На вытянутых руках держит штурмовку. По ней спускаются люди. С нижней ступеньки переступают на плечи Лаврова и по нему сползают вниз. Не видел бы своими глазами, ни за что бы не поверил. А ведь было, было. Из того, что видел на большом пожаре, сильнее всего и врезалась в память. Кариатида Лавров, Вася, когда тебя на крышу поднимал, и Коля Клевцов с его цепочкой. Рассказ сержанта Володи Никулькина, записанный с его слов Ольгой. Вы, Ольга Николаевна, восторженный человек. Лавров – герой, Лиховец – герой. Какие они герои? Мы просто свою зарплату отрабатываем. А вот лавровый венок, так и запишите, нужно надеть на лысину Ивана Ивановича Потапенко. Можете сами расколоть Нефертити, он сейчас на пенсии козла забивает. А не хотите его от козла отрывать, пожалуйста, расскажу. На стоянке у правого крыла дворца было штук 6-7 машин. Один «Жигуль», помню, еще без номера, новорожденные. Да и остальные машины при нашей бережливости еще до внуков побегали бы. Но автолестница не коляска, ей простор нужен. В докладных было написано, будто лейтенант сказал, сбрасывай их к чертовой бабушке. Но если по секрету, строго между нами, то сказано было истинно по-русски. Лично я, как человек воспитанный, на книгах Тургенева не берусь даже воспроизвести. У Нефертити глаза шарами? Как это сбрасывай? А кто собственникам машин платить денежки будет? Тогда лейтенант коротко и ясно, что не всякий интеллигент поймет, повторил задачу. Нефертити усвоил, сходу рванул и расчистил стоянку от машин. Потом много шума было. Нефертити даже похудел, пока не наступил полный хэппи-энд. Полковник отбил лейтенанта и Нефертити, госстрах оплатил. Теперь про нашу 30-метровку. Вот публика думает, что раз от земли до 9-го этажа как раз 30 метров, то лестница до него и достанет. А где, спрашивается, геометрия? Эвклид и Лобачевский. Училась публика в школе, или она на уроках в морской бой играла? Лестницу-то не установишь вертикально, а максимум под углом 75 градусов, то есть от силы на высоту 8-го этажа. Вот в столице, говорят, есть 62-метровка, такая, как в картине «Безумный-безумный» и «Еще раз безумный мир». Помните, она вращалась, и люди с нее слетали. Очень смешная ситуация для зрителя, уплатившего полтинник. Так будь у нас та лестница, или хотя бы 50-метровка, она через 15 минут приехала бы, мы бы сходу поснимали кучу народу. Прошу прощения за уход в сторону. Продолжаю про Потапенко. У Ивана, может, крупные нелады с юмором, но зато дело свое он знает лучше любого профессора. В одну минуту привел в устойчивое рабочее положение лестницу и за полминуты запустил колено к небу, откуда я вынес на свежий воздух одну красивую даму. Слева, в 3 метрах, кричал из окна мужчина. Фамилию не спросил и документов не смотрел. Ору в переговорное устройство Потапенко. «Двигай меня к этому товарищу!» А Потапенко руками машет. «Запрещено по наставлению маневрировать лестницей с находящимися на ней людьми, ибо люди, в данном случае я, могут невзначай сорваться и откинуть сандалии». Я ему несколько слов, он сманеврировал. И я принял этого мужчину, которого уже хорошо припекло. Дальше было однообразно и для вас, Ольга Николаевна, скучно. Маневрировали, снимали людей, лезли в помещения и прочее. Не скучно? Помню, из одного окна дым столбом, штора свисает, а на шторе, как груша, девчонка лет 16, черная, что негритянка, из последних сил держится. Я ее подхватил, поставил на лестницу, она... Это я вам звонила, я, Валя. Чего уставился? Люди там, в соседнем зале. Я-то уставился на нее, потому что волосы у нее обгорели. Но молчу, киваю, работаю стволом в окно, включаюсь в кип и лезу в помещение. По дыму работать последнее дело. Нужно очаг горения найти. А как его найдешь, если ни черта не видно? Пробираюсь в коридор, мама родная. Лучше б я с тобой дома сидел и смотрел телевизор. С фонарем в шаге ничего не видно. Дым да огонь. И с какой стороны тот зал, спросить забыл. Зачернил стену, пол, это у нас так говорят, значит, стволом прошелся, водой смочил. Шаг, другой, вижу дверь. Толкаю, закрыто. Стучусь, молчат. Значит, мне в другую сторону, что ли? А вдруг не слышит? Ковырнул ломиком, выбил дверь, влетаю, закрываю за собой, чтобы дым не впустить. А у двух окон расположился, ждет меня, не дождется, целый коллектив художественной самодеятельности. 6 или, не помню, 7 девочек в сарафанчиках с лентами и молодой удалец в красных сапогах, волосы льняные. Лель из сказки. Я их хвалю, что дверь не открывали и дыму не напустили. Ломиком осторожно вырываю оконную раму и ору во все легкие, чтобы мне лестницу побыстрее подали. Подают, приказываю валенным подружкам и Лелю готовиться к спуску. Девочек выстраиваю, и тут мой удалец прыг на подоконник. Я его за шиворот, женщин вперед, а он в крик. Он солист, он фигура. Пришлось эту фигуру силой сдернуть с подоконника и кое-что ей объяснить, коротко, но вразумительно. Я потом его в эстрадном концерте видел. Хорош сукин сын, лихо отплясывал, девчонки обмирали. Ну, спустил я на лестницу девочек, потом удальца, а там внизу их в одеяло закутали, и больше я с лестницы не работал. Пошел в кипе по коридору лейтенанта искать. Очень по нему соскучился. Рассказ бывшего лейтенанта, а ныне капитана Гулина, записанный с его слов Ольгой. «Ты у нас своя, с тобой можно без экивоков. Поначалу я малость струхнул. Ну, не в том смысле, что за себя боялся, а потому что такого пожара никогда не видел. И как тушить его, пока что имел весьма слабое представление. Первое впечатление — не потушить нам его. Отстоим дворец до самого фундамента. Дымовая труба — твой дворец. По лифтовому хозяйству и лестничным клеткам дым с воем идет, а за ним огонь. В считанные минуты получается типичный ад. Вот почему мы их так и не любим, высотки». У меня хватило ума понять, что силами одного караула помешать распространению огня я не смогу. А раз так, до прибытия главных сил моя задача — объявить пожару номер 5, спасать людей и произвести глубокую разведку. Послал Колю Лаврова на козырек, Ивана Потапенко с Володей Никулькиным на правое крыло. Часть людей прокладывать рукавные линии и обеспечивать воду. А семерых газодымозащитников и связного Гришу повел через центральный вход в разведку. Так что пошли мы не с голыми руками. Наше оружие, стволы были с нами. Да еще ломики и топоры. Без них в пожаре делать нечего. На первых 4 этажах людей уже не было. Выбежали. А пятый — ловушка. Не знаю, сбежал ли кто с 5-го вниз, потому что весь лифтовый холл, куда выходят оба коридора, в сплошном огне. Обшивка лифтов и холла, покрытие полов синтетика, все горело синим пламенем. Как потом узнали, на левой и правой лестничных клетках было практически то же самое. Помял ногой рукава полные, есть вода, не подвели мои орлы. Дали мы из 2 стволов, зачернили по-быстрому и разделились. Я с 3 направо, дед с 3 налево. Что там дед делал, пусть сам тебе доложит. Но ситуация у нас была похожая вплоть до деталей. Пейзаж из кошмарного сна. Даже не огонь в коридоре, а круговерть будто. Коридор круглый, как туннель в метро. И пламя охватило его круговое, с черным дымом внутри. Это вот почему получилось. Стены в синтетических финских обоях, потолки подвесные, декоративные, из пластика. Полы лаком покрыты, дорожками. Тоже хорошо горит вся эта дрянь. И дым от нее не такой, как от дерева, а ядовитый. Без кипа в таком дыму 3 вдоха сделаешь и отключился. Вот палас у тебя под ногами. Знаешь, сколько ядовитых газов он дает при сгорании? Около 100, и от каждого можно запросто убраться из этого мира. Но, думаю, берегись, 4-й этаж. На 5-й я водички жалеть не буду. Теперь тебе важно понять, почему я из всех своих сорвиголов больше всего лелею и холю именно газодымозащитников. Не один я, все мы, кто на боевой работе. Вот поинтересуйся у деда. кого он брал в свое отделение. Сказать смелых мало, смекалистых не только, сильных недостаточно. Все эти качества, да еще вдвойне, это и будет газодымозащитник. Полковник своих дежурных по городу гвардией называет. Да я теперь и сам дежурный. Но лучше бы он гвардией называл не нас, а газодымозащитников. Они разведка, они всегда первыми в огонь лезут. И последними из него выходят, если их не выносят. Ты, деда, про подвалы расспроси, про пожар на демьяновских складах. Таких, как дед, нынче днем с фонарем не найдешь. Хотя из молодых хорош этот прохвост у Линшпигель. Шкуру ему спущу. Вчера только сел за обед, звонок. Жена трубку снимает, в лице меняется. Никулькин звонит, горит. Я за трубку. Что горит, где? Душа горит, товарищ капитан, по пятому номеру. Сын родился, обмыть надо. Сами приедете или выслать за вами автолестницу? Так я о газодымозащитниках. Дед в маске работать не любил, только с загубником, чтобы лицо было открыто, потому что у него была феноменальная способность определять очаг пожара щекой. Какая щека больше нагревается, с той стороны и огонь. Мы многие так делаем, но, бывает, ошибаемся. А дед на моей памяти ни разу. А как в дыму ориентировался? Васька тоже хороший пожарный, но до деда он еще не дотянул. У деда талант был. Ладно, о нем пока хватит. Стали мы проходить коридор. Температура, уши в трубочку сворачиваются. На боевках капрон закипает. Работать можно исключительно ползком. Зачернили вокруг себя и внизу. Легли на пол с Витькой Коротковым. Водим стволами, а сзади двое нас поливает. Без этого и полминуты не выдержали бы. Да так поливает, что от нас пар столбом. Проходим несколько метров. И в помещение, если кто живой. Дверь открыта, значит, вряд ли задохнуться в дыму. А ежели закрыто, стучим. Не открывают, вышибаем. Одних выносим, других выводим на лестничную клетку. А там уже врачи из скорой. По-настоящему, Ольга, в том коридоре запомнился такой случай. Вышибли одну дверь, она уже занялась, прогорала. Вот-вот дым ворвется через прогар в помещение. А там зал большой, студия народного творчества с выставкой. И людей в этом зале человек 15, а то и больше. Дверь за собой прикрыли. Но знаем, что ненадолго это прикрытие, следует спешить. Дыму там уже было порядочно. Хотя окна они выбили, и все у окон столпились дышать. Скажу тебе, Ольга, как много от человека зависит. Никакой паники, хотя большинство женщины. И женщина же руководит. Твоя, знаю, приятельница, Лидия Никитична Горенко, докладывает так, мол, и так. Здесь сотрудники и посетители. Подскажите, как быть дальше? Я в окно. Вижу, силы подходят, разворачиваются, а автолестницы пока нет, не прибыла. Потапенко с другой стороны работает, да и у него, наверное, своих дел по горло. Словом, решаю людей выводить через коридор на лестничную клетку. Но одно дело одного-двоих вывести, а совсем другое такую массу. Ладно, рискую. А что еще делать? И тут Лидия Никитишна ко мне бросается. Резьбу, говорит, спасите. Резьба, говорит, 17 века. Цены ей нет. Потомки не простят и прочее. Я ей: в окно сбрасывайте, она: нет, разобьется. А без резьбы, говорит, никуда не пойду. Посмотрел я ей в глаза и понял: не пойдет, сгорит вместе с этой резьбой. Ладно, хватайте, кричу, кто что может, только в одну руку. Второй будете прижимать ко рту и носу, мокрый платок или рукав оторвите. Вот вода из ствола, смачивайте быстро. Выстроил я их гуськом, сам взял какого-то деревянного старика под мышку и дал ЦУ. Как выйдем в коридор, вдохнуть предварительно поглубже и бежать со всех ног направо к холлу. Впереди Гриша, я замыкающий. Вывели. Только одна женщина споткнулась, расшиблась обо что-то. Ее я на плечах. А попутно был такой важный эпизод. Он в описание пожара вошел, но как причина пожара, двумя строчками. А тебе нужно знать подробнее. Вышибаем мы одну дверь, а оттуда орут. Закрывайте за собой, дьяволы. Вбегаем и видим такую картину. За столом сидит мужик, наливает в стакан чай из термоса, а в углу, прикрытый тряпьем, кто-то лежит. Нехорошо лежит. Глаз у нас наметанный. Окно, как почти везде, выбито, задувает ветерок со снегом. Но мужик, это вахтер оказался по фамилии Петров, предусмотрительно укутался в драный дворницкий тулуп. Я велел доложить, кто есть кто. Докладывает. Вот этот самый бедолага, кто в углу лежит, пол в коридоре циклевал, в порядке отдыха перекурил, а окурок выбросил. И попал, видать, тот окурок в нишу, куда уборщицы прячут всякое вредное барахло, вроде тряпок и бутылок с химикатами. Вот и заполыхало. А он, вместо того, чтобы караул кричать, сам стал тушить, пока его не прихватило. На крик люди выбежали, похватали огнетушители, только огнетушители для такого пламени — слону дробинка. Момент загорания-то упустили. А пока сообразили и догадались в 01 позвонить, прошло, по его Петрова словам, минут 10, а то и 15. Вот и убежал огонь на верхние этажи. А ты знаешь, как огонь по этой чертовой химии бежит? Со скоростью 5-7 метров в секунду. Догони его. Ну, а потом, — закончил Гулин, — много всего было. Пусть твой Вася излагает, ему виднее. Он после меня РТП стал. Да и про моих ребят он все знает. Мы ведь рядышком 3 недели в госпитале валялись. О чем только не вспоминали.